господствующий, слава, слава, слава царю царей, царю царей, слава, слава, слава Господу господствующих, слава, слава, слава царю царей, царю царей, слава, слава, слава царю царей. Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Господу господствующий, слава, слава, слава царю царей, царю царей, слава, слава, слава Господу господствующий, слава, слава, слава царю царей, царю царей, слава, слава, слава царю царей. Да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Господу господствующий, слава, слава, слава царю царей, царю царей, слава, слава, слава Господу господствующий, слава, слава, слава царю царей, царю царей.